Глава 22. Они практически уже вышли к дороге, когда Рош остановился и, развернувшись к сибиряку, спросил: «Русский, у тебя есть девушка?» «А тебе какое дело?» — ответил Сосновский вопросом на вопрос. «У меня есть», — сказал Рош, — «и она ждет меня. Но чтобы на ней жениться, мне нужны деньги на дом, на хозяйство. Такое условие поставили мне родители девушки. Да и сама она сказала, что за нищего никогда бы в жизни не вышло. Заработать быстро кучу денег я не мог, сам посуди, как бы я мог заработать. У нас в стране с работой, а тем более с работой с достойной оплатой, всегда было сложно, а сейчас еще сложнее». «Зачем ты все это мне говоришь?» Сурово посмотрел на него Эдуард. «Иди, нам нужно скорее добраться до колонны. Мне некогда с тобой болтать». «Постой!» — Рош не сдвинулся с места. «Я просто хотел объяснить тебе, почему я согласился на эту сделку. Мне обещали хорошо заплатить, если я помогу Банамуре захватить несколько грузовиков с медицинскими препаратами. Эта организация щедро платит тем, кто работает на нее. Если бы ты...» «Ты ошибся!» — снова перебил сибиряк Роша. «Я не продаюсь». Он посмотрел на пленного с некоторой даже жалостью и добавил: «В этом мире ни счастье, ни любовь не продаются и не покупаются. Это я тебе точно скажу. Знаю по своему опыту. Твоя девушка, если бы она тебя любила, не стала бы смотреть, есть у тебя деньги, хозяйство или большой дом. Она и без них бы согласилась выйти за тебя замуж. Ты из другой страны, у вас совсем другая жизнь и другие отношения с девушками», — попытался возразить Рож. «Если бы ты помог мне с тем грузовиком, который я угнал, то я мог бы замолвить за тебя словечко». «Заткнись и иди, ты уже достал меня своими причитаниями», — разозлился сибиряк, направив на Роша автомат. «Я в такие игры не играю, понятно тебе? Ты прав, у нас, русских, все по-другому. И не только в отношениях с девушками. Топай!» — слегка подтолкнул он пленного. Рош попятился от толчка и, споткнувшись о какую-то коряжину или пень, упал навзничь. Эдуард выругался и наклонился. Он взял Роша за шиворот и поднял. Рош чуть наклонился вперед и внезапно вскрикнул, дернув щекой. Тут и сибиряк почувствовал, как мимо самого его уха что-то тонко просвистело. Глаза Роша от испуга вылезли из орбиты, он просипел: «Пигмеи чертовы!» Из его горла, как и из щеки, торчали несколько колючек. Тут и сибиряк понял, что случилось. В его пленного прилетели отравленные маленькие стрелы, выпущенные спрятавшимися в зарослях пигмеями. Лицо Роша стало быстро опухать и синеть, изо рта хлопьями потекла кроваво-белая пена, из горла вырвался хрип, он свалился под ноги Сосновскому. Эдуард понял, что он только чудом не попал под отравленные стрелы пигмеев. По всей видимости, Рош стоял как раз между ним и маленькими людьми, спрятавшимися в высокой траве или кустарнике. Пригнувшись, Эдуард направил очередь из автомата в ту сторону, где, по его прикидкам, должны были прятаться пигмеи. И не ошибся. Возьми он чуть ниже, оба человечка остались бы лежать на земле мертвыми. Но Сосновский по привычке стрелял на уровне головы обычного человека, а не маленького пигмея. Поэтому в ответ на его выстрелы ветки ближайшего кустарника, а потом и трава за ними, зашевелились, и Эдуард увидел две маленькие коричневые фигурки, убегающие в джунгли. «Чертовы дьяволята!» — выругался Сосновский и посмотрел на лежавшего у его ног Роша. Он присел на корточки и посмотрел на обезображенное, опухшее действие яда лицо пленного и снова выругался. По лицу африканца уже суетливо бегали какие-то насекомые. Эдуард вздохнул, смахнул с лица мертвого насекомых и, взвалив Роша себе на плечи, пошел к дороге. «Не оставляй же тебя тут», — ворчал он, бредя по шоссе и уставившись на дорогу. «Этак через час от тебя один скелет останется. Пойди потом докажи, что это не я тебя пристрелил, воспользовавшись моментом, а эти милые человечки. Да, в этой Африке это тебе не в тайге. В нашем лесу даже после встречи с медведем можно живым остаться, если знать, как себя вести. А тут поди разберись, что в голове у этих матрешек-маломерок дунули в свои трубочки, и вот, готово дело. И только тогда, когда он дошел со своей ношей до начала автоколонны, до него дошло, что он и вправду не слышит характерных звуков боя. Вокруг была тишина. Подняв голову, он увидел, что навстречу ему быстрым шагом идут Ванюшин и Михаил. «Сибиряк, живой!» — обрадованно воскликнул Кутузов. «Мы с ног сбились искать тебя по зарослям, думали, что тебя убили». «Живой я», — скидывая со спины мертвого рожь, ответил Эдуард. «Если бы не пигмеи, то мы оба были бы живы. Не повезло парню», — кивнул он на труп. Кутузов и Михаил с полминуты смотрели на опухшее лицо африканца, а потом Михаил спросил. «Это он угнал фуру?» «Он!» — кивнул Сосновский. «Я еле успел на подножку заскочить, так он мчался». Он огляделся и встревоженно спросил. «А как у вас тут? Вижу, бой закончился, все живы?» «Двух водителей убили и еще капрала Мандабу ранили. Но не тяжело, жить будет», — ответил Кутузов. Он развернулся и пошел обратно к колонне, бросив на ходу. «Принесу мешок, надо гренно запаковать. Поможете?» «Иди, подождем», — отозвался Михаил. Когда Ванюшин ушел, он сказал, «На этот раз ехать дальше без задержки не получится. Двух водителей лишились, а еще один пока не в состоянии вести грузовоз. Будем решать, как быть. Далеко он машину угнать успел?» «Пара километров отсюда. Машина цела, но она съехала с дороги. Надо будет ее как-то из леса вытягивать». «На ходу машина, говоришь?» «На ходу, но место, где она застряла, сплошные заросли. И просто так там не развернуться. Придется тянуть и задним ходом ее выволакивать». «Да это ерунда. Лишь бы на ходу была». «Нам и без того у двух фур надо колеса менять», — вздохнул Михаил. Они замолчали, наслаждаясь тишиной, и где-то вдалеке из джунглей вверх поднимались черные столбы дыма. Это догорали вертолеты. Через 5 минут вернулся Кутузов. Вместе с ним пришли и Соболев, и сержант Дамала. Последний с какой-то то ли грустью, то ли сожалением в голосе сказал, глядя на тело Рожа. «Не разглядели мы его, не раскусили, кто он был на самом деле. Жалко, что пигмеи добрались до него раньше, чем он смог нам хоть что-то рассказать». «Мне он признался, что его наняли Банамура», — сказал Сосновский. «Якобы обещали ему кучу денег». «Обещать они могут», — с усмешкой заметил Михаил. «А вот только когда они его успели завербовать, неужели еще до того, как он заключил контракт на службу в армии?» «Выходит, что так», — Соболев задумчиво посмотрел на сержанта Дамалу и добавил. «А если так, то значит, у него была связь не только с конголезцами». «Думаете, что эта операция мафии Конго была согласована с нашими оппозиционными силами?» — спросил сержант. «Скорее всего», — покивал Соболев. «Сейчас вашей оппозиции что больше всего нужно? Правильно, оружие и поддержка за границей, чтобы в случае чего было куда бежать. Насколько я понял, Банамура изначально создана на деньги правительства ДРК, и поныне пользуется его покровительством и получает оружие и дотации из государственных источников. Всем хорошо, и мафии, и правительству, для которого Банамура – нечто вроде неформальных защитников государственной власти, так?» Сержант Дамала пожал плечами и не ответил, хотя наверняка был в курсе политических дел в соседнем государстве. Но в Африке царил негласный закон, который словами русской пословицы звучал бы так, «своя рубашка ближе к телу», мол, нам бы со своими проблемами справиться, куда нам до проблем в соседней стране. Пусть сами решают, как им жить, лишь бы к нам их бандиты не шастали. Своих соловьев-разбойников хватает. «Ладно, Кутузов, пакуйте гренно и несите его к остальным». Не дождавшись ответа от Дамалы, скомандовал Соболев. «Потом, когда на конечный пункт прибудем, разберемся, кого и куда отправлять. Как управитесь, приходите к головной фуре, будем решать, как нам дальше быть. Но решить, что предпринять, оставить часть груза на дороге с охраной до того, как найдут где-нибудь в ближайшем городе водителей, или остаться всем, а кого-то отправить на поиски водителей, они не успели. К автоколонне подъехал военный джип и грузовик с солдатами. Из джипа вышел конголезский офицер и направился к фуре, у которой собрались командиры спецназа и армейцев ЦАР. А из грузовика высыпали вооруженные солдаты и перегородили дорогу. Часть из них направилась ближе к офицеру и встала у него за спиной. «Кто вы такие и что у вас тут произошло?» — спросил офицер, посмотрев на Соболева и безошибочно угадав в нем главного. «Нас вызвали охранники из заповедника. Их следопыты, работающие неподалеку, услышали стрельбу, а потом увидели вертолеты, которые падали вон туда». Он указал на дым, поднимающийся из-за крон деревьев. «Мы русская гуманитарная миссия, которая направляется через вашу страну из порта Момбаса в Кении в столицу Центральноафриканской Республики Банги», — ответил Вячеслав. «Все необходимые документы у нас в порядке. А насчет стрельбы и выстрелов на нас напали. Мы не знаем кто, но стреляли какие-то вооруженные люди, вышедшие из леса. Потом прилетели вертолеты и тоже стали стрелять по колонне. У нас есть раненые и четверо убитых, причем двоих из них убили пигмеи». «Пигмеи?» — удивился офицер, но сразу же взял себя в руки и строгим официальным голосом потребовал: «Покажите мне все ваши бумаги убитых!» Соболев достал сопроводительные документы и передал их конголезскому офицеру, который недоверчиво стал их рассматривать. Потом он вместе с Ванюшиным и сержантом Домолой прошел к фуре, в которую загрузили мешки с убитыми, и осмотрел каждый труп. Озадаченный, он вернулся обратно. По всей видимости, он не был уполномочен решать, что делать с колонной. Арестовать он тоже никого не мог. Это было бы проблемой международного характера. Но и отпустить колонну просто так, без выяснения причин произошедшего, тоже не мог. Его начальство по головке бы его за это не погладило. Как-никак были сбиты два неизвестно кому принадлежащих вертолета, и вдобавок убиты люди. Надо было проводить следствие и выяснять, что случилось на самом деле. А вдруг эти люди, которые предъявили ему документы и разъяснили ситуацию, на самом деле лгут? Соболев догадался, о чем размышлял офицер, и предложил ему: «Послушайте, если вы поможете нам и вытянете одну из фур из дебри вашего заповедника, а также найдете нам трех водителей на оставшиеся без шофера фургоны, то мы доедем с вами до вашего начальства и сможем уладить все вопросы на месте». Офицер долго не раздумывал над предложением и согласился. Через 40 минут фургон, который пытался угнать Рош, уже стоял на дороге. С водителями большегрузов, правда, вышла заминка. Среди солдат нашлись только двое, умеющих управляться с таким автофургоном. Но офицер вспомнил, что среди сотрудников заповедника есть как раз такие водители, и самолично отправился за одним из них. Еще через полтора часа колонна наконец-то смогла тронуться. Между селами Элюлю и Табола находилась сельская администрация, центр, в котором решались все вопросы жителей сел, живущих на территории национального парка. Там же располагались небольшие клиника и природоохранный пост. Но останавливаться в этом пункте не стали и поехали дальше до самой Адюзы, крупного поселения с гостиницей и большим торговым центром. Именно там и находилось начальство военных, выехавших по вызову охраны заповедника. Гостиница была практически пустой, и места в ней хватило всем. Целых три дня Соболев и другие бойцы давали показания и объясняли местным полицейским и военным, почему они были вынуждены защищать груз. Соболев так и не признался, что они подозревали, что имеют дело с мафиозной структурой. Кто знает, не станет ли это знание очередным поводом для задержки миссии. Мало ли, какие отношения могли быть на самом деле между местными мафиози и правоохранителями. Африканский клубок взаимоотношений между бандитами и властью настолько мудреный, что так вот запросто, с наскоку, его не распутаешь. Наконец, автоколонии позволили двигаться дальше, да и то только после того, как в это дело вмешался российский посол в Конго. Едва Соболев понял, что их колонну могут надолго задержать, он связался с русской дипмиссией по номеру телефона, который дал ему Васнецов перед их отъездом. И дал не потому, что он был всеведущим и всезнающим и подозревал о проблемах, которые могут возникнуть по пути через эту страну, а просто потому, что так было положено давать номера посольств тех стран, через которые будет проходить груз. После вмешательства посла их практически сразу с извинениями отпустили и даже помогли найти двух водителей на замену убитым. Правда, они согласились ехать в колонне только до города Бумба в провинции Монгола, по которой проходила трасса А4, но и это было неплохой помощью. Соболев надеялся, что в Бумбе он сможет найти водителей, которые согласятся ехать с ними до самой границы с ЦАР. Водитель, лицо которого посекло осколками, за несколько дней простоя полностью оправился от шока и мог без проблем управлять своим фургоном. Пополнив запасы воды и продуктов, автоколонна продолжила путь.